Миома матки. Это доброкачественное пухлевидное образование, возникающее в мышечном слое матки. Тянущая боль внизу живота, усиленная менструация, кровотечение, дисфункция мочевого пузыря или кишечника – первые признаки развития миомы. Переизбыток эстрогенов становится причиной развития опухоли, но немалую роль играет и психосоматический фактор, а именно недостаточное выполнение репродуктивной функции. Медицинскими причинами развития миомы могут быть также ожирение, повышенное артериальное давление, хронические заболевания ЖКТ, диабет, стресс, начало половой жизни, гормональный дисбаланс. Но согласитесь, все это весьма относительно. И, как правило, эти факторы именно могут быть причинами, они однозначно ими являются. Когда нет явной и четкой органической причины, ответ прост. Дело в психосоматике. Метафорически матка является своего рода святилищем, которое содержит в себе всю женскую силу. И если женщина сталкивается с беременностью, которую не принимает ее мужчина, начинается отторжение радости материнства. Весь негатив собирается и концентрируется в матке. Последовательность возникновения миомы следующая. Психоэмоциональная боль, затем изменение гормонального фона, затем нарушение в работе органа, затем миома. Причинами нарушения гормонального фона могут быть острое чувство вины за нереализованное материнство, переживания по поводу бесплодия, злость на себя, разочарованность после неудачного брака, повышенная концентрация внимания на воспитании детей или обида на них, стремление все контролировать, а также сексуальный голод. Но согласитесь, что конфликтов с мужчиной, неудачных отношений и обид мало для развития такого серьезного диагноза. Дополнительными факторами являются тревожность, мнительность, повышенная чувствительность, стремление к перфекционизму, а также детские травмы. Потому что матка – это дом не только для будущих детей, но и для своего внутреннего ребенка. У исследователей подход к причинам возникновения миомы отличается. Некоторые психосоматологи находят причины возникновения опухолей в отказе от женского начала или конфликте с матерью. «Я не хочу быть как она». Другие специалисты акцентируют внимание на противоречиях между желанием родить ребенка и страхами это сделать. Дополнительно возникает риск, если женщина не может полюбить своего ребенка. Как одну из причин развития миомы я выделяю страх перед своим женским предназначением, когда девочку с малых лет принуждали и готовили к великой женской миссии, пугали страшными родами и часто говорили: «Ты же девочка». Миома возникает из-за обид на маму и символизирует обиду на мужчину и страх перед будущим. Женщина подсознательно боится мужчин, вспоминает, когда и кто начал угнетать в ней женское начало. Она живет в постоянном потоке воспоминаний, упреков и обвинений в адрес мужчин. Также можно выделить повышенную эмоциональность женщины как одну из причин развития миомы. Речь идет об истеричности и выставлении эмоций на показ. Второстепенными причинами являются конфликты с близким мужчиной, гнетущее чувство вины, обида на себя из-за неудачного брака, аборта и так далее. Отдельно рекомендую акцентировать внимание на комплексе «меня никто не любит» и «я должна заслужить любовь». Женщина может таить злость на собственную мать и материнство в целом, или спровоцировать миому повышенной, болезненной вовлеченностью в воспитание детей.